Глава первая. Сомнения Арджуны. Саинья Даршан. Дритарашта спросил: «Санджая, что происходит на священном поле Куру между моими сыновьями и сынами Панду, собравшимися, чтобы сразиться?» Санджая сказал: «Окинув взором войска пандавов, выстроенные в боевом порядке, царь Дурьотхана обратился к Дроначарье: «О, господин, посмотри, как твой великий ученик Дриштадьюмна построил отважное войско пандавов. Во вражеском стане я вижу Бхиму и Арджуну, искусно владеющих луком. Царя Сатьяки, никому не уступающего в боевом искусстве, и других отважных воинов. В стане наших недругов царь Вирата, доблестный Друпада, Дриштакету, Чакитан, не знающий поражения Каширадж, Пуриджит, Кунтипходжем, благородный царь Шайбья, неистовый Юдхаманью, могучий Уттамаюджем, Абхиманью, сыновья Драупади, и каждый из них великий воин. О, лучший из дважды рожденных! В нашей армии тоже немало воинов и военачальников, прославившихся великими подвигами. Я перечислю их по именам, чтобы ты знал, с кем предстоит биться плечом к плечу. Рядом с тобой, достойнейшим, кому всегда сопутствует победа, будут сражаться Бхишма, Карна, Крипачарья, Ашватхама, Викарна, Соумадхати, Джаядратха и другие герои, искусные в ратном деле. Наша армия оснащена различными видами оружия, а ее воины готовы отдать за меня жизнь. Наше войско во главе с Бхишмой непобедимо, но войско пандавов, в котором сражается Бхима, тоже достойный противник. Командуя своими подразделениями, действуй сообща с другими военачальниками и обеспечь безопасность деда Бхишмы». Санджая продолжал: «В тот же миг Бхишма, великий старейшин рода Куру, с воинственным кличем, подобным рыку льва, затрубил в раковину, чтобы приободрить Дурьотхану. Тотчас со всех сторон зазвучали раковины, литавры, барабаны, горны, огласив пространство призывом к войне. На противоположной стороне, восседая великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми, трубили в раковины Кришна и Арджуна. Кришна, повелитель чувств, трубил в раковину Панчаджая, Арджуна, обладатель божественных даров, трубил в раковину Девадатта, Пхимасена, которому под силу невыполнимое, трубил в раковину Поундра. Царь Юдхиштхира трубил в Анантавиджаю, Никула и Сахадева трубили в раковины Сугоша и Манипушпака. О, повелитель земли! Все затрубили в раковины. Искусный лучник Кашираджан, великий воин Шикхандин, Дриштадьюмна, царь Вирата, непобедимый Сатьяки, царь Друпада, сыновья Драупади и доблестный сын Субхадры Абхиманию. Раскатистые звуки боевых раковин огласили землю и небо, наводя ужас на твоих сыновей. О, царь! В этот самый миг Арджуна поднялся в колеснице под знаменем великой обезьяны, чтобы выпустить стрелы во врага, но, увидев в боевых рядах своего двоюродного брата Дурьотхану и его соратников, он отложил лук. Арджуна сказал: «Дорогой Кришна, выведи колесницу ближе к вражескому войску, я хочу видеть лица тех, с кем мне предстоит скрестить оружие. Эти воины прибыли сюда, чтобы исполнить злую волю порочного Дурьотханы». Санджая сказал: «После того, как Арджуна, победитель сна, произнес эти слова, Кришна, повелитель всех чувств, направил великолепную колесницу между двумя армиями и, остановившись напротив Бхишмы, Дроны и других царей, сказал: «Арджуна, теперь ты видишь перед собой кауравов, собравшихся здесь, чтобы сразиться с тобой». Окинув взора оба войска, Арджуна увидел старейшин родов, дедов, учителей, дядьев, братьев, сыновей, внуков, тестей, родственников и друзей. При виде близких, готовых убить друг друга, Арджуна опечалился. «О Кришна! Глядя на родных и близких мне людей, готовых сегодня умереть, я чувствую, как мои члены немеют и во рту пересыхает. Мое тело дрожит, волосы встают дыбом, кожа пылает, и лук Гандива выскальзывает из рук. Милый друг, я не в силах совладать с собой, ум в смятении, я предчувствую страшную беду. Что справедливого в убийстве родных? Какая радость от победы, если она достанется ценой жизни родных и близких? Что мы будем делать потом, если те, ради кого мы живем, учителя, старейшины, сыновья, внуки, друзья и родные, перебьют друг друга? Неужели ты полагаешь, что можно быть счастливым, захватив имущество близких? Друг мой, даже если они захотят лишить меня жизни, я не стану их убивать. Я не желал бы стать повелителем даже всего мира, если для этого нужно убить брата и его соратников. Грех падет на нас, если мы умертвим своих учителей и покровителей, хотя они и пришли к нам с недобрыми намерениями. Как можно отбирать жизнь у близких, если мы живем ради них и с ними связываем надежды на счастье? Конечно, их сердца разъедены жадностью. Они не видят греха в том, чтобы драться с друзьями и убивать родных. Но почему мы, о Кришна, сознавая последствия подобных действий, уподобляемся им и участвуем в гнусном злодеянии? Со смертью рода рушится семейная преемственность и воцаряется беззаконие. И тогда для грядущих поколений не остается ничего святого. Когда в семье нет святынь, женщины развращаются, вследствие прелюбодеяний на свет появляются нечестивцы. Нежеланное потомство превращает жизнь семьи в ад. Печальная участь ожидает и предков такого рода, поскольку им не станут подносить пищу и воду, как было заведено прежде. Злодей, погубивший мужчин своего рода, виновен в кровосмешении. Он посягает на святую семейную преемственность. Кришна, нас учили, что души людей, чьи потомки нарушают семейные устои, обречены на вечные муки в аду. Увы, мы идем на тяжкий грех. Ослепленные алчностью, ради сомнительных царских радостей, мы готовы умертвить родных. Пусть лучше я один умру от руки брата, чем буду виновен в гибели всего нашего рода. Санджая сказал. С этими словами Арджуна отбросил лук и стрелы и сел в колеснице. Его сердце охватили печаль и уныние.